Глава 9. Там, где нет закона. Белута Веченье из клана Найтхантеров не лгал, или, по крайней мере, верил в то, что говорил настолько, что его гормональный фон не менялся, о чем непрерывно мигал зеленым цветом индикатор детектора самописца, загруженного в шлем Чака. Чак слушал внимательно тембр, наблюдал актерскую игру. Все это можно подделать или натренировать, даже гормональный фон можно стабилизировать имплантатами. Но сомнения почти отступили, когда болтающий человек-летучая мышь показал бывшему оперативнику видео со своего коммуникатора. «Вот сейчас! Вот он, смотрите!» На коммуникаторе было видно, как какой-то тип в распространенной молодежной одежде садится в тачку. Про таких обычно говорят в полицейских сводках «был одет во все черное». Ни тебе цветов уличных банд, ни тебе видимых модификаций. Однако одно насторожило Чака особенно, и это не могло не броситься в глаза в первую очередь, хоть и голова все еще болела. Со всех ракурсов у угонщика было засвечено лицо, будто из лба светил сильный прожектор, мешающий зафиксировать внешность преступника. Подозрения развеялись окончательно, когда Чак закрыл глаза и воззвал к своему волчьему обонянию. Вдох принес запахи кукурузных хлопьев, корма для собак, почему-то кажущегося невероятно вкусным, и оружейной смазки. Парень много времени проводил с оружием. И ни следа крови, органов или машинных горюче-смазочных материалов. «Ну так что, вы нашли мою тачку?» — переспросил Белута Веченье. «Вам нужно скрыться из города. Лучше со всей семьей. Кто-то использовал вашу машину, чтобы развязать войну между кланом Шарков и Найтхантерами», — произнес Чак под удивленный взгляд Эйни. «О-хо-хо!» — удивился парень летучая мышь. «У меня и семьи-то нет, кроме Джимми». Алабай, услышав свое имя, вытащил толстый язык на бок и замел по песку некупированным пушистым хвостом. «Вам же лучше, меньше будете собираться». Отвернулся Чак, намереваясь идти к машине. «Эй!» — окликнул Белута волчонка. «Вы же не из полиции, да? Полиция не вмешивается в дела кланов». «Да черт возьми, полиции плевать на дела кланов. Откуда вы?» «Мы из фонда добрых дел». Кинул фразу через плечо Чак и поспешил к тачке. «Пока». Лиса-девочка помахала пальцами Бэтмену и тоже поспешила за Чаком. Дверь джипа захлопнулась, и Чак откинулся на спинку кресла. «Ну и что это было?» — спросила Эйни, залезая на второе сиденье. «Парень не при делах», — сообщил Чак. «Погоди, если бы он заявил об угнанной машине, то Ники бы знал об этом и предупредил бы тебя, что тачка в розыске. А так похоже, что парень или врет, что обращался в полицию, или его заявление потерялось, что маловероятно», — заключила девушка. «Он не врет, и более суток не ездил на машине, не работал с кровью и с разделкой чешуи рыб. Не врет он и с тем, что подал заявление», — задумался Чак. «Что тогда?» — удивилась девушка. «В полиции кто-то очень хочет, чтобы случилась война кланов. И этот кто-то работает вместе с тем, кто потрошит народ», — предположил Чак. «Мысли?» — спросила Эйни. Картинка двухдневной давности всплыла у Чака в голове. «Короче, Чак, я тебе сочувствую, но распределение на тебя. Патруль уже на месте, тебя ждут. Кровь, кишки раздегобразила, все как ты любишь», — произнесла Зелине в памяти волчонка. «Свози ее на эту бойню. Говорят, что убит Фури-волк». «Случайно ли то распределение? Или Зелине подозревала, что я первым делом пойду в клан, так как могу знать убитого, а уже бабушка объявит войну?» Думал Чак, но Эйни про это ничего не сказал. «Кстати, то, что ты предупредил его, тоже пошло в плюс к твоему спирит-рейтингу», — улыбнулась Эйни. Чак, подняв глаза, был ошарашен и удивлен. Он не заметил, как девушка активировала свой спирит, здравый смысл, заливающий голубыми звездочками весь салон машины. «Последствия контузии?» «Закончится все это, покажусь врачам», — дал себе слово Чак. «Есть мысли, как поймать того, у кого засвечено лицо». «Кстати, что это? Подкожный имплантат и флеш-маска?» — спросил Чак, приводя машину в движение. «Похоже на то, как будто кто-то умышленно работал над записью», — пожала плечами лиса-девочка. «Были бы мы еще копами, этого полуфури нужно было бы вести на допрос и гонять его по всем темам 3 дня. В участке спокойнее для него и для нас». «Но мы больше не копы», — констатировала Эйни. «Именно». «А куда мы теперь едем?» — перевела тему девушка. «Как покинем визуальную линию дистанционных прослушивающих устройств, расскажу», — сообщил ей Чак. «Параноик», — улыбнулась Эйни. «Ну уж не без этого», — скривил лицо Чак. Спустя 20 минут. Бездорожье, проселочная дорога и снова бездорожье. Чак управлял машиной сам, не доверяя автопилоту. Туда, куда они ехали, не вели флай-линии, туда не совалась полиция, туда не настраивался навигатор, говоря, что на дорогах ремонтные работы, заторы и прочая напасть, которая никак не может пропустить кого-либо внутрь. «А ведь я ничего о тебе не знаю. А ты толком не спрашиваешь обо мне». Чак начал разговор, похожий на тот, что может скоротать время в поездке. «Ну, я не очень люблю говорить о себе. А о тебе я и так знаю достаточно». Эйни смотрела через окно на начинающиеся частные дома вперемешку с серыми многоэтажками. «А все-таки?» Продолжал допытываться Чак. «Я не отсюда», — вздохнула девушка. «Мой биологический отец менял генные трансформы 5 раз, исходя из требований его работы. Для одной из должностей ему нужна была статусность человека, который может позволить себе семью и детей. Так создали меня от случайной нанятой мамы. Он продвигался по карьерной лестнице очень быстро, и было не особо понятно, ребенок какого именно вида ему нужен, потому меня оставили человеком без модификаций. Однако, что меня породило, то и лишило меня опыта семейного детства. Однажды, для дальнейшего продвижения по службе, моему отцу стали не нужны жена и ребенок. Мою биологическую мать, которой отец платил, чтобы она изображала на званых вечерах его счастливую жену, он уволил, а меня сразу же определили в лицей на постоянное место жительства. Потом лицейный жилблок я сменила на казармы Академии полиции, а уже сюда я попала по распределению, выбрав почти случайно, лишь посоветовавшись со Спирит. На 21-й день рождения я получила посылку, где был подарочный талон на модификацию в полуфуре под лисичку и фотку отца Лиса. Собственно, это вся моя жизнь. Печально. Так вы с отцом не общаетесь? Уточнил Чак. Не особо. Он работает где-то в министерстве, там, где и должен работать Лис. Иногда высылает мне деньги. Видимо, он предполагает, что ему еще когда-нибудь по его карьерным делам понадобится дочь. Улыбнулась Эйни. Ну а Спирит? Я впервые вижу человека с несгорайкой. Их я набила за счет экологии, этического поведения и нравственности. Чак закашлялся, подавившись слюной, но Эйни, поняв тот вопрос, который он никогда не задаст, ответила. Спирит особо реагирует на ложь, на любую. На ложь другим, ложь себе. А еще он знает все наперед и способен оценить последствия. Короче, можно сказать, что с первой несгорайкой мне повезло. «Смотри, Эйни, ты вначале спросила, куда мы едем. И я сказал, что расскажу позже. Оглянись. Наш город — это крупный центр, где все самое вкусное поделили кланы и богатые корпорации. Но есть и периферия. Заводы по переработке мусора, экологические холдинги, зернопереработывающие предприятия, канализация, наконец. Все это надо кому-то обслуживать, чтобы нам жилось хорошо». Когда-то я слышал это от бабушки, но, честно говоря, не очень люблю сюда заезжать. Тут живут и работают дешевые в производстве люди. Их создают по заявке предприятий, и они с измальства готовятся занять приготовленные для них рабочие места. В этих кварталах об эвках даже и не слышали. Умерших от старости, тяжелого труда, голода или банд просто сжигают в печах. Не слышали тут и о качественных генных трансформациях. Тут нет полиции, а вместо закона – влияние группировок. Зато много дешевого товара. Имплантаты, оружие, наркотики, органы. Всем выгодно, чтобы здешние граждане были не умнее микроволновки. Уровень образованности тут ограничивается 3 классами образования и курсом патриотизма. Всему иному их учит улица. Вот оно, настоящее гетто Dream City. «Я знаю, что такое гетто». Мы озеленяли такие в рамках правовой программы по взаимодействию с исправительными учреждениями. Уверяю тебя, Это гетто не озеленял никто. Выводить сюда детей — это значит рисковать их жизнями и провоцировать антиобщественный элемент. Преступник постоянно думает, на ком бы нажиться, а детишки с саженцами в руках — вполне себе ходовой товар. Джип медленно скользил над разбитой дорогой, между серостью многоэтажек с вывешенным на бельевых веревках бельем, мимо толпящихся групп по 3-5 человек, сверлящих взглядами проезжающую бронемашину. Где-то вокруг постоянно слышались крики, выстрелы, мат. «Нас не обстреливают лишь потому, что мы в тачке волков», — произнес Чак. «Жизнь тут не стоит ничего, но нас волнует другое». «Что же?» — спросила Эйни, пялясь на проституток, демонстрирующих откровенные модели одежды и вульгарное поведение зеркальным стеклом машины. «О чем тут органы фурии акул?» В какой-то момент узость коридоров гетто не позволила более использовать машину как транспорт, и, поставив сигнализацию на боевой режим, Чак повел девушку пешком. С каждым следующим шагом они углублялись в кишащий суетной человейник. Рынок был переполнен в основном людьми, хотя глаз Эйни изредка находил в толпе и полуфури, выглядящих так, словно они всем своим видом хотели донести до всех и каждого: «Рыпнешься — загрызу». «Тут везде бартер», — пояснял Чак. «Планетарные деньги в ходу, но редкость». «Чем они тут меняются?» Оглядывалась Эйни, вертя ушастым бронешлемом, сделанным под волчью голову. «Всем», — выдохнул Чак. «В основном обменивают на еду». «Но ведь жителям планеты хватает еды. У нас даже кормушки для животных стоят», — удивилась Лиса-девочка. «Хватало бы им, если бы полиция контролировала преступность». «Каждый, кто тут живет, вынужден платить бандам процент от доходов и от выдаваемой еды. Кроме того, тут процветает орган легерства и межвидовой каннибализм. Человечину они, возможно, и не едят, но вот мясо фури, думаю, тут в цене». Чак остановился, повернувшись к Эйни. «Да что там? Я даже могу тебе показать, где его продают». «Может, не надо?» — взмолилась девушка. «Мы тут как раз за этим. Кстати, мы уже пришли». Они остановились перед глухой стальной дверью с таким же оконцем, проемом, запертым изнутри. Эйни подняла голову вверх. Дверь, как ничто, подходила к этому зданию, в торце которого она находилась. Обшарпанная, серая, без окон на первых этажах и с зарешоченными окнами на всех остальных. Оно было каким-то злым и одновременно несчастным, как в той песне про собаку, которая стала кусачей именно от собачьей жизни. Чак постучал железным кулаком костюма о дверь, включив сканер ближнего действия, чтобы определить текстуру запоров. Дверь была армирована и запиралась изнутри на широченную щеколду. «Пошли вон отсюда!» — донеслось изнутри. «Лиза, это я, Чак, открой, надо поговорить!» В ответ на посыл произнес волчонок. «Нет тут никакого Близы! И тебя тут тоже не знают и видеть не хотят!» «Ну как ребенок, ей-богу!» Пожал плечами Чак и отошел от двери на 5 шагов, пробубнив себе под нос. «Должно инерции хватить». Он переключил ноги на максимальную мощность, а корпус перевел в блокированный режим, что делало костюм негибким, но зато так тело могло выдержать серьезную нагрузку, даже если по нему проедет колесный грузовик. В 2 прыжка Чак достиг двери и врезался плечом в самую уязвимую ее часть по меркам сканера. Тяжеленная дверь вылетела внутрь, повиснув на петлях, с корнями вырвав запирающую ее щеколду. Эйни шагнула за Чаком в помещение, где синие продолговатые лампы подсвечивали пылевые частицы, летающие в воздухе. На полу на 5-й точке сидел фури-бультерьер. Невысокий, по человеческим меркам, крепыш, весь избитый татуировками из мест лишения свободы. Из одежды у человека-собаки были лишь милитари-штаны, а к ним прилагался пистолет с самодельными примочками. Чак шагнул вперед и махом ноги выбил оружие из лап собаки. «Ха-ха! Чак Вульфин! Сколько лет, сколько зим! Что ж, сразу не сказал, что это ты! Богатым будешь, не узнал я тебя!» — заулыбался бультерьер. «Эйни, закрой дверь». Повернул голову назад Чак. «Ну и тебе привет, Лиза. За богатого это тебе спасибо. Но сейчас я надеюсь быть счастливым». Осчастлив меня ответом на один простой вопрос. Поступали ли недавно органы фурии акул?